Т.Б. вынул из нагрудного кармана сложный лист бумаги с копией контракта и, положив его на стол, подтолкнул к Ларри. «Досадные формальности», — сказал он, подмигивая. Ларри пробежал контракт взглядом. «Что это за Юг Энтерпрайзерс?» «Юг Энтерпрайзерс?» — ответил Т. Боун. «Это я». «Я было подумал, что это мафия. Шутник?» — сказал Т. Боун. «И я получу 5000, как только подпишу?» «В симпатичном толстом конверте, о котором будем знать только мы с тобой. А как насчет Синди Икс, Селины Дамур и остальных? Я увижусь с ними до съемок. Знаете, было бы здорово поболтать с ними для начала». «Мой милый Ларри», — сказал Т. Боун, освобождая от фольги очередной треугольничек сыра, который, как и большинство блюд, казался экспонатом музея пищевых продуктов. «Все будет хорошо, все будет здорово, все будет просто замечательно. Просто держи себя в форме. Мы хотим, чтобы ты лоснился, как молодой тюлень. Наши фильмы должны излучать оптимизм. Никаких мешков под глазами. Ранч тебя всему научит». Ларри оставалось только подписать контракт, и после кофе им с Ранчем, словно детям, было позволено вернуться в пристройку к своим игрушкам. Толстый конверт был вручен своему новому владельцу, и Ларри откланялся, поцеловав Бетти руку и одарив ее пристальным взглядом врача, ставящего диагноз. Ее щеки пылко зарделись. «О, Ларри!» — вздохнула она. «Прощайте, Бетти». Он знал, что один из них сошел с ума. С близкого расстояния 17-летний животик малышки ее казался настоящим чудом. Его упругая поверхность слегка подрагивала, словно желе, от бесперебойной работы кишечника. Ларри наклонился и вдохнул дорожку, свернув в трубочку одну из своих новых 100-долларовых банкнот, а потом самым кончиком языка слизнул с ее кожи оставшиеся гранулы порошка и уткнулся носом в голову вытатуированной ящерицы, выглядывавший из-за пояса ее джинсов. Он спрашивал себя, нужно ли ему заняться с ней сексом. Предполагалось ли это, чтобы Ранч, который пялился в карманный телевизор, экран которого был размером с игральную карту, мог оценить его технику и дать отдельный совет насчет угла наклона, скорости проникновения и звуковых особенностей порно-траха. Кинг выдавал под электрогитару знойную версию «Студеной зимы». Ларри встал, чтобы потанцевать с Розиной, которая казалась недовольной, с припухшими веками, может быть, понимая, что эта жизнь совсем не та, которую Санта-Клаус обещал ей, когда она была маленькой девочкой. Она приникла головой к его груди, и они закружились в танце. Его руки прижаты к ее спине, ее дыхание влажным пятном ложится на голубой хлопок его рубашки над самым сердцем. Снег идет», — пел Кинг под аккомпанемент детского хора и детройтского духового оркестра. Голос перекатывался с ноты на ноту, как океанские волны, несущие с собой порывы сентиментальной чувствительности. Этому раздирающему сердце бессмысленному завыванию было невозможно сопротивляться. Розина танцевала, встав босыми ногами на туфли Ларри. Она была такой легкой, что ему подумалось, что она весит не намного больше Эллы. Она обхватила его за шею, он крепко прижимал ее к себе, гладя рукой по спине. Ее кожа была скользкой от пота, как будто у нее жар. Раньше они танцевали так с Кирсти, вжавшись друг в друга, словно выдохшиеся борцы на ринге, когда он ухаживал за ней в доме ее отца в Лемон-Коув. Он тогда не мог посмотреть на нее без желания к ней прикоснуться, не мог прикоснуться к ней без желания улечься с ней в постель. И как какой-нибудь косноязычный герой-любовник называл ее деткой, своей миленькой и сердечком. Бывало, и это не выдумка, что один лишь звук его голоса заставлял ее трепетать, как будто он погладил рукой джинсовую ткань у нее между ног. Так как же, черт побери, он оказался здесь? Что встало между ними? В какой клубок сплелись их заплутавшие чувства? Его очень расстраивало то, что они с женой больше не занимались любовью, а он так хорошо помнил ночи, когда он набрасывался на нее, как он до одури вглядывал в ее лицо, а она, вцепившись в прутья металлической кровати, изо всех сил насаживалась на него, желая, чтобы он проник еще глубже. Как же он дошел до такого? От своей жены до малолетних наркоманок, от Кирсти до Скарлетты Скар.